Бывший оппонент Хуа тоже валялся мертвым с вмятинами по всему телу. Соученица умудрилась пробраться вплотную, где у твари была мертвая зона, и буквально избить в кашу все внутренности, да и лицо впечатало в шею. «Красота, это точно Дышен», — проговорила Тёбн под хмурые кивки коллег. «Его навыки в изменении плоти создали этих тварей. Их боевые навыки так себе, но прочность концов конечностей впечатляет. Даже Уру оставляет всего лишь зарубки», — поделился наблюдениями я, всматриваясь в одного из бывших противников Христ. «Верное наблюдение. И еще один повод к тому, чтобы уничтожить колдуна сейчас. Если его навыки дошли до такого, это может доставить немало проблем Асгарду, если он сбежит из-под сени Игдрасиля. Читай, из девяти миров. Даже если мы умрем, нужно уничтожить такую угрозу», — твердо произнесла Гейр, у которой с копьем меньше всего проблем возникло с этими тварями. «Ла-ла, Гейр, не деморализуй наших соратников. Не забывай, что им и пятой части твоей жизни нет». Уверенный, словно желающий лишь добра и счастья взгляд Эльвы прошелся по нам, неведомым образом даруя спокойствие и уверенность в собственных силах. Уж не знаю, как она это провернула, но эффект мне понравился. «Это не прогулка, а полноценная боевая операция, Эйр». В ответ копейщица почти рявкнула. «Эйр, будь немного посерьезнее», — вмешалась Христ, наградив всех таким взглядом, что по струнке встали даже мы с Хуа, не говоря уже про Валькирий. «Гейр, вспомни про субординацию. У вас могут быть разные характеры, цели, мотивы, но все вы – воительницы Валькириара. Это важнее, превыше всего. Вы знаете, что я не провожу разъяснительных бесед перед посторонними, так как это позорит честь и портит облик воительниц Всеотца, но сейчас это сделаю, чтобы вам обеим было стыдно не только перед собой, но и перед нашими юными соратниками, за то, что вы ведете себя так, будто младше них». Голубой глаз Валькирии буквально источал холод, примораживая всех к местам. Отвечая на невысказанный вопрос: «Тёбн, я хорошо знаю Тинлуна и верю, что его ученики не будут трепаться об этом случае на каждом углу девяти миров». Все поняли. «Так точно», — рявкнули все, даже мы с последней из Валькирии незнамо зачем присоединились. «Отлично, продолжаем продвижение». С удовлетворением оглядев устыдившихся Эйр и Гейр, повела нас вперед Валькирия. Некоторое время мы наслаждались спокойными минутами размеренной ходьбы, в течение которых на нас никто не нападал, не пытался грохнуть или сожрать. «Можно спросить, а какая от нас будет требоваться помощь в сражении с колдуном? Вы нам показали то, что умеет этот ренегат, но касательно стратегии боя будет что-либо?» — развеял я тишину, решив задать этот вопрос сейчас, на всякий пожарный. «Да, не хотелось бы мешаться под ногами», — добавила Хуа, оглядывая очередной закуток подземелья. «Здесь нет ничего экстраординарного. Мы могли об этом сказать и перед боем. Колдун при себе будет держать мелких помощников, возможно, из числа уже встреченных нами существ. Они не опасны для нас, но будут, как ты и сказала, мешаться под ногами. Вы ими займетесь. Самим колдуном займемся мы», — разъяснила Христ, тут же напрягшись всем телом. «Христи, мне это не нравится», — необычно серьезным тоном пробормотала Эйр, к чему-то принюхиваясь и приглядываясь. Переглянувшись с Хуа, увидел такое же непонимание на ее лице. «Колдун узнал о нашем присутствии. Назад!» — рявк Христ, выгнал все вопросы и мысли из моей головы, после чего мы все развернулись, на полном ходу погнав в обратную сторону, буквально сбивая мешающиеся части стен своими телами. Взрыв, раздавшийся где-то позади, показал правильность наших действий. Но на этом все не закончилось. Следующий бабах оглушил меня не хуже той последней атаки дракона-птицы, оставив лишь звон в ушах. Спина отозвалась болью, словно кто-то прислонил меня к очень-очень горячей батарее всей кожей. В следующее мгновение вестибулярный аппарат словно взбесился, а я ощутил уже знакомое чувство полета. Не успел я все как следует осознать, как меня со всей скорости впечатало в камень. Хоть умом-то я понимал, что это не особая проблема для асгардца, все равно приятного было крайне мало, особенно когда влетаешь в твердую породу прямо щекой. Потом меня приложило еще раз, и еще раз, и еще раз, и только сейчас сработала, по всей видимости, гравитация, и меня знатно приложило об камень последний раз. «Ха-ха-ха-ха», — протянул я, пытаясь отрешиться от крайне неприятных ощущений по всему телу. «Ох-охо, даже на самых жестких тренировках было попроще, а их я немало повидал за 200 лет-то. Хреново», — протянул я, неожиданно, но на русском. Хотя я считал, что полностью приучил себя даже в самых стрессовых ситуациях ругаться на языке ванов или хотя бы асов во имя конспирации. Ох-ох-ох-ойоньки. Поднимаясь на ноги словно старик с артритом, я пытался проморгаться и убрать слезы из глаз. Каха, в принципе, несложно понять, что произошло. Взрывом меня откинуло и поколбасило об стенки пещер. Теплая спина, словно после долгого соприкосновения с горчей батареей, об этом как бы намекает. И я даже слышал, что вызывает подобные взрывы в пещерах. Метан. Но дело в том, что на Ванахиме нет такого газа. Даже аналога нет. И все тут. Иная экология. Значит, причина взрыва иная. Ну либо этот газ сюда намеренно завезли с земли Мидгарда или с какой-то иной планеты. Так, все в норме. Ощупывая конечности и корпус, проверился я на отсутствие переломов. Энда, даже спустя два с хвостиком века впечатляюсь прочности собственного тела. Человек от такой тряски превратился бы в слабо опознаваемую переломанную кашицу. А я ничего. Синяки и царапины. Хммм. А где это я оказался? Осмотрел я большую пещеру, которые уже нам встречались и которые соединялись меж собой более мелкими туннелями. Странность, заставляющая меня недоуменно оглядываться, заключалась в том, что я никого более рядом не наблюдал. Хотя полет, по идее, не должен слишком отличаться. Достав собственный свиток Бёра, я быстрым движением пальцев включил карту подземелий. Но по какой-то причине устройство отказывалось определять мое местоположение. Хотя раньше никакая толща камня сверху этому не мешала. Значит, магия. Плохо, плохо. Но мечи на месте, так что справимся. Обычными взрывами, даже такими масштабными, аса или вана не убить. Переживу и десяток, и сотню. Особенно учитывая тот факт, что я теперь буду знать, чего ожидать. Достав чудом неповрежденный сверток с обычным бутербродом, я быстро перекусил, после чего отправился по одному из туннелей, выходящих из этой пещеры, и замер, услышав чьи-то шаги, слишком тяжелые, чтобы принадлежать кому-то из моих соратниц. Максимально медленно и тихо вынув оба меча, я выглянул из-за угла, дабы увидеть процессию из нескольких прямоходящих созданий, частично закованных в сталь. Судя по отсутствию ушей, они могли быть глухими, но я быстро отмел эту идею. Слух – самый лучший ориентир в темноте пещер, а потому я замер на месте, не двигаясь и даже не убирая голову назад. Глаз у них тоже не было видно, да и не особо они нужны, кроты подтвердят, так что лучше не рисковать. Твою мать, сжимаю челюсть до предела, пытаясь не выругаться вслух. Как хуя вообще попалась в их лапы? Неужели они настолько быстры, что она не смогла убежать? Хреново, хреново. Эти твари опять были искусственно выведены, а потому я не могу понять, насколько они сильны. Раны от меча соученицы я у них вижу, но насколько это для них серьезно? Может быть, это все, что смогла сделать Хуа? А может, это лишь остатки этих тварей, и им всего лишь повезло спеленать вымотавшуюся дочку мастера? Вопросы, вопросы и ноль ответов. А сломя голову бросаться вот не очень хочется, несмотря на вспыхнувшую злость. Точно. И что я сразу не догадался. Дождавшись, пока процессия тварей отойдет подальше, я вновь достал свиток Бёра, и найдя в контактах Христ, банально отправил той сообщение. Не знаю, уж дойдет до нее оно, учитывая перебои в работе устройства, но это лучше, чем ничего. Ну а сейчас мне придется поиграть в шпиона. Бродить по пещерам без определения местоположения я могу днями, пока на поиски пропавших валькирий и учеников Тинлуна не явится. Христ отправила уведомление о своих действиях правительству Ванахима, а спасать соученицу уже надо сейчас. Первый, наверное, километр я поспевал за прямоходящими монстрами без всяких проблем. Меня не замечали, даже намеков на это не было, что, естественно, меня насторожило. Ну блин, я ни разу не тихушник, относительно тихой поступи меня научили, и все. Но это пещеры, где стоит идеальная тишина и каждый камешек тут будет слышен. Но нет, меня не услышали. Ловушка? Вряд ли. Не выглядят эти создания настолько разумными. Скорее чистыми боевиками, которые действуют по принципу заваливания толпой. Когти, пальцы и громадные пасти с длинными зубищами на это весьма явственно намекали. Так и шли минуты за минутами, пока я не замер, услышав человеческий голос. Охо-хо, какая добыча. Юная и почти целая валькир. А нет, не валькирия. Ну тоже сойдет. Все равно он бы не отдал мне их. Больно они ему насолили. Планы. Да, нарушили планы. И даже того не отдаст. Надо сохранить. Сохранить. Голос неизвестного, эхом отражающийся от стен пещер, отдавал весьма сумасшедшими нотками, да и говорить с самим собой. Это в различных анимешках это может служить облегчением жизни героев, давая тем информацию на халяву. В реальности это означает лишь серьезно протекающую крышу. А колдунов, похоже, минимум двое. Так-так, знакомая форма. Хаэм, ученики Лунсона. А нет-нет, он же сдох. Да, столько не живут даже цари проклятых асов. Да, Хаэм, кто же ты такая, малышка? Разбудить? Нет, глупость. Я не дурак, не дурак. Почти взвизгнул неизвестный, к которому вел один единственный коридор. Их же было двое. Да, черноволосый в белом, точно, он же может напасть, не недооценивать, не недооценивать, не проигрывать, найдите его, найдите. Панический взвизг буквально выгнал из пещеры всех зубастых монстров, несших ранее Хуа, и побежали они с такой стремительностью, что даже не заметили меня, притаившегося в расщелине, находящейся всего в паре метров. Едва не издав смешок от абсурдности ситуации, я быстро вспомнил о пленной соученице и схватился за рукояти клинков, тихо их вытаскивая. Возможно, это глупость. Возможно, меня прибьют. Но я не так сильно дорожу своей шкурой, чтобы не попытаться рискнуть. Неизвестно, что этот хрен решит сделать с Хуа, и проверять я не желаю. Совсем. К тому же мастер не раз повторял, что неожиданность – ключ к победе. Первую часть пути до конца туннеля я прошел максимально тихо, обходя все мелкие камешки под ногами и слушая безумные бормотания на тему различных тестов газов, еще больше укрепивших меня в желании напасть прямо сейчас. Срываюсь с места, буквально врываясь в логово безумца, и не обращая внимания ни на что более, устремляюсь к высокой темной фигуре, чье желтоватое лицо удивленно оборачивается на меня, а я знаю, а только и вопит он, выставляя на меня такой же желтый палец из-под балахона. Но это не остановило мой клинок, на полном ходу отрубающий вытянутую руку. Второй меч встречается с костяным подобием кинжала в другой его руке, но я уже начал связку атак, и остановить меня такая тщедушная фигура в таком неудачном положении не могла. Первые три удара каким-то чудом колдун отбивает, безумно вопя, но четвертый уже отрубает вторую конечность, а мощный пинок почти по учебнику впечатывает фигуру в стену. Ха, ха-ха-ха, я знал, знал, но опоздал, визжит, плюясь слюнями, он, но опоздал, опять, опять, снова, слышал, выдыхая, произношу я, последние слова, для того чтобы колдовать, магу требуются руки, это непреложная истина, выученная мною еще в первое столетие обучения у мастера, чтобы обойти это фундаментальное ограничение, нужно мастерство уровня все отца или его жены, и разумеется, этот жалкий сумасшедший даже близко с ними не стоит, а вот источник информации он едва ли не единственный. Ха-ха-ха, ты, убьешь, ха, внезапно расхохотался колдун, никогда, никогда вы, никогда не убивали, мучили, истязали, пытали, резали, протыкали, но не убивали, нет, никогда, каждый раз, хватали, истязали, не прекращал напых безумия он, ГМ, если суммировать то, что я услышал. Да, звучит логично, смерть же у нас милосердие, о, идея, тогда давай сделку, колдун, ты рассказываешь мне, что ты тут делал со своим пособником, а я тебя убиваю, с любым другим разумным это ни за что бы не проканало, но с этим безумцем, сделка, убьешь, забвение, подаришь забвение, да, убийство, повеселев лицом, продолжил бормотать неизвестный, хорошо, сделка, смерть, скажу. Его крутящиеся во все стороны глаза стали настолько безумными, что меня аж пробрало до дрожи. Мерзость, говори, иначе будешь жить. Поражаясь безумности подобной угрозы, я сделал все наоборот, не приставил клинок к горлу, а наоборот, стал потихоньку убирать мечи в ножны. Нет, ни жить, ни цепи, ни дом, ни они. Прогнозируемо перепугалось это подобие разумного, задрожав всем телом. Кстати, у него и кровь почему-то не хлещет из обрубков. Ладно. Плевать, я не исследователь, а воин, да, ну, еще сильнее загоняя клинки в ножны, поторопил его я, мы, армию, создаем, да, армия, убить, невнятно начал колдун, окончательно свихнувшись из-за нашего диалога, сбежали, из того места, а потом повезло, нам повезло, глупцы, не искали здесь, создать, он создал убийц, великое древо, древо, кто он, кто создал, вычленил я главное, поглядывая одним глазом на мирно сопящую Хуа. Серьезных ран я не увидел, так что с осмотром можно повременить. Он, а, Дышен, Дышен помогал мне, Дышен помогал Ксену. воскликнул колдун, поставив все части пазла на свои места. Сбежал даже не один колдун, а оба. Ясно, все ясно, умереть, не возвращаться, обратно, не хочу. Интуиция взвыла, настойчиво сообщая мне, что вот это вот свечение его лица мне не понравится. На полном ходу срубаю ему башку, и на всякий пожарный отскакиваю подальше. Но ничего так и не произошло, что позволило мне облегченно выдохнуть. Осмотревшись, я понял, что это место вроде некой лаборатории, в средневековом стиле, но все же, судя по колбочкам и всяким магическим инструментам, он что-то здесь химичил. Ну да ладно, с этим будут разбираться специалисты, а не я. Подойдя к соученице, я быстренько освободил ее из грубых веревок и, осмотрев тело на предмет серьезных повреждений, вновь выдохнул. Ничего серьезного, только ряд не слишком глубоких царапин на стене. Для человека это могло означать занесение инфекции, но для асгардца это лишь незначительное неудобство. Так, спящая красавица, пора просыпаться. Перевернув девушку на спину, я нажал на несколько точек на шее. Соученица тут же распахнула глаза, жадно втягивая ртом воздух. Ха, Винлин, угу МС, вставай, серьезных травм у тебя нет. Прекрасно понимая, о чем в первую очередь подумает подруга, сообщил я, приобняв девушку и осторожно помогая той подняться на ноги. Что произошло? Быстро опомнившись, вопросительно взглянула на меня Хуа. Помню взрыв, падение каких-то существ и битву с ними, больше ничего. Коснувшись рукой виска, девушка помассировала его, прикрыв глаза и совсем не собираясь вырываться из придерживающих объятий. Собственно, это и произошло. Тебя схватили создание колдуна после битвы и принесли к его сообщнику. Кивнул я на обезглавленный труп. Рвотные позывы. Такая картина перестала вызывать уже спустя первые 20 лет ежедневной демонстрации крайне подробных иллюстраций мертвых тел всевозможных существ, как разумных, так и нет. А порой он брал нас в леса, где мы самостоятельно потрошили различную живность, чтобы окончательно выбить из нас непринятие мертвой плоти. Мастер Тинлун знал, как подготовить нас к реальным битвам, да, вот смотрю сейчас, и труп как труп, далеко не самый кровавый, что я видел на картинках, и все, ничего в организме не переворачивается, не тошнит, помимо небольшой брезгливости, ноль эмоций, понятно, благодарю за спасение. Отвлекла меня от мыслей Серовласка, наконец заметившая положение, в котором находится. Неохотно отстранившись, она с некоторым интересом оглядела логово, словно пытаясь что-то найти. ГММ, давай только без долга жизни и прочей подобной дребедени. Уловив в ее голосе подозрительные нотки и соотнеся с знакомыми традициями ванов, сразу же протараторил я: ты мне еще не раз спасешь жизнь, да и спасала уже во время боя с драконоптицей, так что мне не нужно ничего подобного вообще. Раз ты так хочешь, то хорошо, не буду. С явным трудом проговорила девушка, уводя взгляд. Да ладно, о, чтобы Хуа, да смутилась, сия невозмутимо серьезная особа, охо-хо, будет глупо сказать, что меня подобное не привлекло, ибо выглядело невозможно мило, но, вздыхаю, оставлю это на потом, сейчас не та ситуация, чтобы позволять подобное. Ты видела кого-то из валькирий? Вернулся к деловому тону я, на всякий случай смахивая с клинков кровь колдуна. Нет, мотнула головой Хуа, на серьезном лице которой уже не было свидетельств недавнего смущения. Ты, как я поняла, тоже не видел их. Угу, сообщение госпоже Христ послал. Кстати, спасибо, что напомнила, надо проверить. В нашем диалоге я быстро обнаружил три слова с ее стороны. Ожидайте, ведем бой. Показав сообщение соученице, я прикрыл глаза, прикидывая, что нам делать дальше. Магический ГПС продолжал отказываться работать, а следовательно, куда нам идти, неизвестно. Согласна. Дочь Тинлуна кивнула на мое предложение просто подождать. Они опытные воительницы, до которым нам еще далеко. Стоит верить в их силы и не создавать им лишних проблем, а ожидать дальнейших указаний. Сюда могут вернуться те монстры, что победили тебя. Они сильны, поинтересовался я, удерживая собственное любопытство в узде. Нет, Винлин, нельзя трогать эти штуки. Вообще нельзя. Сигмары были опаснее. Умилительно сосредоточившись, уставилась в одну точку девушка. Этих существ было много, но я была дезориентирована после падения. Убила где-то с десяток, но меня словно не пытались убить. Теперь я понимаю, почему. Моргнув, она уставилась на голову колдуна. Это кто? Ксин. Омерзительный. «Тот, о котором мы упоминали еще на поверхности», — объяснил я, — «управлял этими самыми тварями. Вот почему я уверен, что те рано или поздно вернутся сюда. Будем уходить?» — вопросительно уставились на меня голубые глаза. «Непосредственно в логове и впрямь лучше не оставаться. Но вот устроить засаду, если противников будет не слишком много, это серьезно облегчит нам жизнь, если придется убегать из пещер». Почесав затылок, выдал я результат своих размышлений. «Хорошая идея, где организуем?» Одобрительно и как-то совсем не по-доброму прищурившись, спросила соученица. «Оха, кому-то не терпится отомстить за поражение. Понимаю, есть у меня одна идейка, смотр уже не требуется». Прерывая мои слова, раздался женский голос, а в проходе показалась измазанная в крови Христ. «С колдуном мы разобрались, плененного смотрителя также вытащили. Едва не стал жертвой одного пакостного ритуала. Вы тоже, смотрю, времени не теряли». Кивнула она на обезглавленный труп. Быстро, однако, они справились. Впрочем, это я сам затупил. Не стоило ожидать иного исхода от элит целого Асгарда. Это все-таки реальность, а не выдуманный мир, когда юнец делает работу за взрослых профессионалов. В реальности все несколько менее фантастично, да, ла-ла. Наши детишки оказались еще более впечатляющими, выглянув из-за плеча, практически пропела светлая альва, что была столь же сильно измазана в красной жидкости. Не перешагнув и третью сотню, завалили колдуна. Я бы не сказал, что он был силен. Неожиданное нападение сделало свое дело. Я, конечно, совсем не против похвалы, но пист, крайне не люблю, когда она незаслуженная. Серьезно, в такой ситуации я бы этого придурка и сотню лет назад завалил. Ла-ла, очередной ученик Тинлуна в очередной раз недооценивает себя. Тысячелетия идут, а ничего не меняется. По-доброму рассмеялась длинноухая, а следом раздались еще несколько смешков от ее коллег. Повеселились и хватит. Прервала их одноглазая валькирия, убирая улыбку с лица. Надо подняться на поверхность и доложить об исходе происшествия. Зачистит подземелья другие воины. Раздраженно выдохнула беловолосая. Мне же хочется. Очень хочется задать несколько вопросов одним чересчур уверенным в себе отродьем Суртура. Переглянувшись с Хуа, мы поняли, что никто из нас не против будущей головомойки собственному правительству. Раз облажались, пускай страдают, а нас награждают. Глава 7. Недовил Лир, гномы, мечи. 600 год до Энны Винлин. Нас, разумеется, наградили. За храбрость в противостоянии драконоптице, ага. Наградной одеждой, у ванов такое входу и очень считается очень почетным, а также единичной возможностью бесплатного обращения к гномам Недовил Лира ради заказа доспеха или оружия. Однако правительства никогда и нигде не меняются, а потому признавать свои ошибки открыто, сиречь раскрывать побег ренегатов, даже будучи прижатыми к стенке, властьимущие не захотели. Слишком давить на них валькирии тоже по какой-то причине не пожелали, договорившись на тайном признании моих с Хуа заслуг. Самим воительницам после сотен таких признаний и наград было плевать на них, в деле колдунов и нераскрытии событий дела посторонним. Вознаграждение за колдуна тоже выдали, каждому из нас по неплохому особняку в столице, причем недалеко от поместья школы мастера. Как по мне, такая себе награда, меня и прошлое место жительства устраивало. Плюс мастер потом долго поминал нехорошим словом этих правительственных прощелык. Цитата, кстати. Но да ладно, чего поминать более чем столетнее прошлое. Или сколько там прошло, учитывая, что мне в прошлом году исполнилось аж 4-е столетие. Винлин, спустись, пожалуйста. Прерывая мои размышления, раздался женский голос снизу. Что такое? Открыв глаза, я быстрым движением спрыгнул с крыши, приземляясь рядом с соученицей, одетой в ту самую наградную одежду, мужская версия которой сейчас была и на мне. Моя подруга за прошедшие десятилетия тоже значительно подросла и уже не была сущей полторашкой, хотя до 170 сантиметров еще не дотягивала. Несмотря на отсутствие особых форм в нужных местах, можно было сказать, что Хуа окончательно оформилась как девушка. Но этот момент мне был даже в плюс, ибо у меня давно сформировалась стойкая антипатия к этим всем дамочкам, намеренно увеличивающих себе сиськи, и как следствие, к большим формам в тех самых местах. «Тебя зовет мастер», чуть пожала плечами сероволосая, вместе со мной направляясь к главному зданию. На его крыше я отдыхать бы себе не позволил, не настолько бессмертный. «МММ», и как всегда не сказал зачем, с понимающей улыбкой проговорил я, именно, вздохнув, прикрыла глаза 400-летняя девушка. Как обычно, Как обычно, в главном здании, где мы обычно собирались для теоретических уроков со стариком, последний уже ожидал нас. Но что удивительно, одет он был официально. В отличие от простых и удобных белых одежд, теперь на нем была более богатая и украшенная, в той же цветовой гамме, что и у нас, считающейся почетной, бело-сине-черной. «Мы куда-то собираемся», – просек я ситуацию, заложив руки за голову. «Верно», – рассматривая что-то в своем свитке Бёр и даже не подняв на нас глаза, – подтвердил мастер. «Вы должны помнить, что у вас еще имеется нерастраченная возможность получить у гномов оружие или доспех. Стоит этим воспользоваться, пока нынешние перестановки не похоронили это разрешение». «Перестановки?» – включилась в разговор Сироволосая. «Угуэм». Одна группа вана вскрывала свои управленческие навыки в тайне от всех, занижая их, а сейчас раскрылась, и по всем правилам именно их должны будут поставить на кучу важных должностей. Столь наглое действо, не происходившее примерно никогда, возмутило старое поколение. «В общем, лучше не рисковать», — разъяснил нам Белобородый, наконец убирая свой свиток. «Политические игрища», — скривился я, не любя это все дерьмо еще с первой жизни. «Воротят дела большие дяди, а обыватели потом разгребают. Они самые», — покивал Ван. «Так что мы отправляемся на Недовиллир. Радужным мостом? Нет, с чего ты взял?» Удивленно вздернул пышные брови старик. «ГМ, а в фильмах, кажется, что-то такое говорили. ТЦ, не помню уже. Ну и плевать. Отправимся темными тропами. Не самый одобряемый метод перемещения, но и не запрещенный. В конце концов, всятец понимает, что в запрещенное место дебилы будут лезть с удвоенным рвением, а у него таких смелых или просто очень тупых дебилов, почти весь Асгард». От наглости такого высказывания я аж закашлялся, прекрасно зная, на что способен один. Мастер сам же нам об этом рассказывал. «Если что, я с вами не знаком. Не знаю, кто вы такой и как вообще еще не отправились к Суртуру на рога». «Наполовину, но только наполовину», — шутливо произнес я, взмахнув руками. «Правильно», — неожиданно довольно кивнул Белобородый. «Если что случится, открещивайся всеми руками и ногами. Как правило, в большинстве случаев у обвинителей нет доказательств. А если есть, то явно незаконные. А что у нас, что в Асгарде очень ценит личную свободу? Тебя тоже хоть касается, пусть и в меньшей степени, Хуа», — перевел взгляд на дочь мастер. «Пока я жив, они не посмеют что-то вякать, но я не вечен. Когда-нибудь тебе придется жить одной, или с Винлином, на что я очень надеюсь, отец». Маска серьезности и собранности на лице соученицы треснула, и на лице показалось возмущение с некоторой злостью. «Что отец? Отец хочет быть дедом. Я старик, но не дед. Это вообще как возможно?» Проигнорировав эмоциональную вспышку у Хуа, проворчал мастер. «Но я не настаиваю. Решай сама». «А нет, дедан, ты еще как настаиваешь. Но просто не хочешь пересекать черту и действуешь истине, сталкивая вместе, давая исключительно совместные задания, всячески поощряешь командную работу. И это еще не говоря про то, что ты растрепал нам все вкусы друг друга, вплоть до нижнего белья, отец». Неожиданно смутилась Хуа, порозовев щеками. «Ау, так, в такие моменты мужик должен сделать вид, что ничего не видел. Если открыто признать, что видел момент слабости сильной духом девушки, есть немаленький шанс того, что она не обрадуется. Не то чтобы я знал противоположный пол так хорошо, как какой-нибудь заправский Альфонс. Просто мастер хорошо знает свою дочь и любит поболтать на наших тренировках с глазу на глаз. Да, ХММ, ну хоть что-то. Ладно, за мной. И запомните путь очень хорошо. Может быть, он вам очень пригодится». Пройдя мимо нас, Белобородый вышел из помещения. На этот раз даже не переглядываясь, мы пошли следом за стариком. Темные тропы были магической аномалией в пространстве, иногда возникающей в крайне темных местах из-за влияния Игдрасиля, того самого энергетического поля, объединяющего 9 миров, несмотря на то, что те находятся на порядочном расстоянии друг от друга. Есть один зубодробительный термин, объясняющий этот феномен, но я его не то что не выговорю, даже не вспомню точно. В магии асов и ванов я разбираюсь и звон рук плохо. Мало того, что времени нет, так и душа не лежит к магам. В партиях ДНД всегда выбирал мечников. Оно как-то и проще и надежнее. Но если говорить проще, темные тропы были своеобразными тенями, которые отбрасывали нематериальные ветви мирового древа. С физической точки зрения это невозможно вообще никак, но магии было плевать. Ох, что-то это я отвлекся. Отвлекся от такого зрелища. Пусть с места, куда привела нас темная тропа, было и не так хорошо видно, но Недовеллир все равно поражал. Огромный мир-кольцо, построенный вокруг Суртуровой нейтронной звезды, заключенный в какое-то подобие сферы Дайсона. Невозможный с точки зрения физики проект для гномов был не слишком уж невероятным. Их кузнечное мастерство вышло за пределы того, что под ним понимают люди. Самый ярчайший пример – перчатка бесконечности. Выковать штуку, способную вместить в себя всю мощь мироздания. Да уж, существует всего пара причин, почему гномы еще не завоевали всю галактику, а то и вселенную. Первая из них, гномам это банально неинтересно. Их всех, мужчин, женщин, детей, интересует только страсть к кузнечному мастерству и невообразимое желание создать шедевр, который превзошел бы все предыдущие. Вторая же, гномов мало, невообразимо мало как для расы, около 3000. При таком количестве трудно даже собственную популяцию поддерживать, не то что о завоеваниях думать, даже с какими-нибудь роботами. Оха, какие гости! Мощным голосом донеслись до меня слова кого-то позади. Обернувшись, я едва не сделал позорный шаг назад. Гномы. Гномы в этой реальности Марвела оказались ни хрена ни маленькими коротышками, какими их представляют в фэнтези. Освежающе и нетипично, что сказать. Но борода Одина, они же в два раза выше любого из асов или ливанов. 4 полных метра в высоту. Серьезные ребята, вот вообще не создающие желания с собой драться в реальном бою. А вот спарринг я бы провел. КХМ, не смотри на меня так оценивающе, юный воин, громогласно хмыкнул гигант, не враг я тебе, занятные ученики у тебя, Тинлун, или это дети, облаченные в полный доспех из Уру, кои гномы из-за малой численности и ценности каждого отдельного собрата по расе могли себе позволить, бородач с интересом нас разглядывал, только она, кивнул он на напрягшуюся Хуа, тоже оценившую мощь гнома. Если нам доведется столкнуться с тем в бою, этот, взмах рукой в мою сторону, ученик, но да ладно, мы ведь не за этим сюда приперлись, Харгус, да-да, по пустякам ты бы сюда не пришел, учитывая как тебя не любит его величество, хмыкнул гном-гигант, а борода Одина, как же это прозвучит вслух, хлопнув себя по пузу, так что там, что нужно от скромного Харгуса, один из 13 старших звездных кузнецов, и скромный, о, ну тогда я всего лишь старик с деменцией и хрупкими костями, дернув себя за бороду, фыркнул мастер, а это разве не так, весьма правдоподобно скорчил удивление гном, широко раскрыв глаза, я усмехнулся на эту пантомиму, как-никак юмор проснулся, это хорошо, иначе вы скоро станете металлом, который остается после ковки, напомнить, каким он бывает тогда, весьма легко перенес словесный укол белобородый, не надо, но давай к делу, долг приперся взыскать, тогда давай быстрее, пока его величество не узнал, кто тут заявился и мне не вставили секиру по самое-то самое, и это тоже, но у этих детишек есть бесплатная возможность заказать вам оружие или доспех, так что если этот ваш малолетний король узнает о мне, выгнать не сможет, древние договоры, все такое. Покрутил ладонью мастер. О, и кто платит за такое щедрое действо? Теперь точно не поддельно удивился гном. Чтобы даже доспех, сидящие у нас правительственные задницы, выдали это якобы за противостояние дракона-птице, но даже дебилу ясно, что это чтобы мы молчали о сбежавших ренегатах, в поимке которых активное участие приняли эти юнцы. Не покраснел на этих словах я лишь чудом. КХМ, да уж, а я думал, почему за меньшие по значимости события, пусть и признанные официально, дали больше награды, чем за большие, тайно сбежавшего колдуна. Теперь все встало на свои места, а я в очередной раз понял, что мне в эти хитромудрые схемы лучше никогда не лезть. А-а-а, прикрытие задницы, понимаю, прогрохотал своим могучим голосом гном. А с долгом что? Я его трачу на оружие для моих учеников. Более может и не найтись времени взыскать с тебя долг, так что, в счет него ты должен все силы бросить на создание оружия для них. Я знаю, что вы никогда не работаете спустя рукава. Старик предупреждающе поднял указательный палец, не давая ничего говорить раскрывшему рот гному. Но также неплохо понимаю, что тратить слишком много сил и усилий тоже не станете, только по особым случаям. Так вот, я хочу, чтобы оружие моих учеников было не хуже самого Гунгнера, всятец. Протянул бородач, разумеется, силы его оружия клинки моих учеников никогда не достигнут, ибо для этого нужна феноменальная напитка урумагии, а всятец у нас величайший маг за всю историю Асгарда как государства, Так что и претензий за создание чего-то столь же мощного он твоему королю не выставит, банально потому, что оно не будет настолько могущественным. Несколько раздраженно отмахнулся мастер Тинлун. Энда, успокоил. Эх, как знал, что этот долг мне дорого обойдется. Поскреб лоб гном, хмурясь. Ты же прекрасно знаешь, как о ванах говорят в девяти мирах. Где сядешь, там и слезешь. Довольным тоном, полным превосходства, проговорил мастер, поднимая подбородок еще выше. Хитрожопы, буркнул гигант. Надо было вспомнить прошлое до нашего спора. Глядишь бы и понял, что на примере Бера, которого вы регулярно обманывали. Но что говорить о прошлом? Ха-ха, сделаю все, что смогу и больше. Долг, святой для гнома, знаю. Мелочь, отдайте ему свое оружие, пускай знает, что мы хотим от него получить. Обратился уже к нам старик. С некоторым колебанием мы расстались с оружием, верно служившим нам уже более сотни лет и перерубившие немало магических животных и монстров Ванахима. С оружием всегда трудно расстаться. Заметив нашу ничем не замаскированную мимику, понял подоплеку гном. Но не волнуйтесь, мне самому хочется улучшить жизнь тех, кто не расстается со своим вернейшим боевым товарищем без колебаний. К тому же разрушать их мы не собираемся, не ледяные варвары же. Ну тогда работайте, а мы пойдем. Махнул рукой мастер, начав разворачиваться. Куда? Я прямо сейчас пойду ковать с парочкой коллег, прервал его действие гном. Его величество точно явится, так что я хочу посмотреть на ваши кривые рожи. А мне зачем это делать? Из-под лобья глянул на него белобородый. Ну, если ты придешь, придет и его величество, и может даже поучаствует в таком событии. Неужели ты хочешь лишиться даже мелкого шанса на улучшение работы для своих учеников? И не надо отнекиваться. После обретения долга перед тобой я неплохо изучил вас, ванов, и теперь ведаю, что ученики для вас зачастую ценнее и дороже родных детей. Широко улыбнулся гном, явно чувствуя себя триумфатором. ГМ, ладно, но давай ты проведешь экскурсию моим ученикам, я тоже знаю, что вы, гномы, любите хвастаться. Собственно, долг ты же так и получил. Не собирался проигрывать в сухую мастер Тинлун, обводя рукой секцию мира кольца. Ну, почему и не поболтать, гости все равно у нас редкие звери. Пожал могучими плечами этот харгус. У вас есть тут звери? Решив использовать возможность на полную, я тут же задал вопрос. Ну, не надо считать нас совсем уж несведущими в положении дел на планетах. Знаем мы, кто такие звери. У нас они тоже есть, правда не из плоти и крови, а из энергии и металла, сущие вредители. Портит работу, в ненужный момент отожрав энергии звезды или откусив кусочек не остывшего до конца металла, пояснил гном, когда мы начали движение по коридору, освещаемого текущей по каким-то железным каналам энергии ядра звезды. Даже Уру, удивилась поравнявшаяся со мной Хуа, ну, он прочен только при полном остывании, плюс магия из-за света нашей звезды в них хоть отбавляй, потому их и хрен убьешь. Проще поймать и использовать как источник энергии для мелких манипуляций, охотно разъяснил гном, параллельно осматривая наше оружие. Но экскурсия есть экскурсия. Начнем с истории создания нашего мира. Пусть в общих чертах появления мира гномов я знал, но тем не менее поведанные нам подробности оказались весьма интересными, заодно скоротавшими время до главной или же королевской кузни. Место это походило на то, в котором была создана Громсекира Тора из киновселенной, но подробностей я не помню, так что суждение неточное. Фильм невнимательно смотрел, плюс прошло 4 столетия, и как бы я ни старался помнить человеческую жизнь, она уже забывалась. Короля ждать нам не пришлось, он уже был здесь, и спиной почуяв наше приближение, развернулся. Ох ты ж ё, он очень похож на фильмового Тирион Ланнистера, только помоложе. Тинлун, процедил король Лейтри, облаченный в доспехи и корону обруч, гном не выглядел тем оборванцем из фильма. Вот вообще, ваше величество Итри. Отсутствие почтения в голосе Вана уловили все гномы в помещении, но это не отреагировали. Слишком мало было гномов, чтобы разводить чинопочитание и прочее подобное. Раз приперся, значит по весомому поводу, подойдя ближе и буквально нависнув на мастером, проговорил потенциальный создатель перчатки бесконечности и Мьёльнира. Я невольно даже порадовался, что стою в отдалении. Когда на тебя зыркает такая махина, хочешь не хочешь, но булки сожмешь. ТС, нет, мягко ухватил я плечо дернувшейся вперед Хуа. Все нормально, смотри сама, шепотом продолжил я. У моих учеников имеется возможность наковку вами оружия, за счет Ванахима. Даже не дернувшись, преспокойно проговорил мастер. Тем не менее, его поза говорила за себя, в любой момент наш учитель был готов резко податься назад. И раз ты пришел с Харгусом, кивок на притворяющего частью железного интерьера вокруг гнома, то заодно хочешь и его долг использовать. Дай угадаю, попросил его уговорить других старших звездных кузнецов поучаствовать в этой работе, вы как всегда мудры, сухо отозвался Ван, был бы я одним из вас, отомстил бы за твою наглость, намеренно подпортив оружие, но ты не дождешься подобного от гномов, хитрый старый Ван, мы знаем о чести, а потому назло тебе, я сделаю оружие ничуть не уступающее в своем изначальном виде самому Гунгниру, вспылил гном. Чтобы все девять миров в очередной раз убедились в том, что гномы всегда куют лучшее оружие, и так будет во веки веков, пока наша звезда не превратится в черную дыру. Высоко задрав подбородок, король Лейтри тут же повернулся в сторону звездного кузнеца. «Покажи мне оружие, которое нужно этим юнцам». Его взгляд быстро скользнул на нас, с проницательностью пройдясь от носков до макушек. «А как, мальчик, кем ты приходишься всеотцу? Я вижу знакомые черты. Я сын его младшего брата, Вилли», — пояснил я, стараясь говорить спокойнее. «Хммм, ясно, тогда проблем точно не будет», — коротко кивнул он, принимая наши мечи. Несколько минут гном рассматривал клинки со всех сторон, а также вставляя их в какие-то устройства, бывшие вполне себе механическими, а не сверхтехнологичными. В этом плане гномы предпочитают простоту. «Если такое оружие», — он указал на клинок Хуа, — «мой народ уже ковал, пусть и не такого размера, а вот это что-то новенькое, хммм, да, это даже будет слегка занимательно, что же, коль оружие получите от короля, назовите мне свои имена, мое имя Винлин, ваше величество», чуть поклонился я, мое, Хуа, ваше величество, чуть глубже поклонилась моя соученица, почтение, это хорошо, этим вы пошли не в своего наставника, более благосклонно кивнул гном, с усмешкой покосившись на скривившегося мастера. «Смотрите внимательно, сейчас будет коваться то, что будет с вами на протяжении всей вашей жизни, передастся вашим потомкам или ученикам, а затем и их потомкам или ученикам и так до конца времен», с немалой гордостью в голосе заявил король, тут же принявшись отдавать распоряжение находящимся рядом сородичам. Кузня стала оживать еще сильнее, чем раньше. Количество огня, количество огненных струй и струй из чистой энергии вокруг увеличивалось в геометрической прогрессии. Количество оживших устройств из темно-серого металла не поддавалось исчислению, а так-так большинство из них я вообще впервые вижу, создавалось впечатление, словно вся главная секция Недовиллира стала оживать. Несколько гномов принесли слитки Уру, которые без обработки по внешнему виду не очень отличались от обычной стали, но даже в таком состоянии, чтобы их расплавить, нужна температура целого мать его, звездного ядра. Как в том фильме Тор вообще выдержал такую температуру? Асы не настолько жаропрочны, это я доподлинно знаю. Хммм, передернул я плечами, как только ощутил знакомое дуновение магии. Только на этот раз оно было, более насыщенным, не знаю как передать эти чувства даже в мыслях. В конце концов ощущение магии было для большинства раз девяти миров столь же естественным чувством, как зрение, слух, обоняние и так далее. По понятой причине в человеческих языках просто не придумано слов, которые способны описать эти ощущения. Тем временем начиналось самое зрелищное. После того, как были готовы формы наших мечей, сфера Готфрина, легендарного строителя Недовиллира и первого короля гномов, принялась частично раскрываться. Звезда, чья мощь сдерживалась сферой, тут же выпустила единый яркий луч, буквально переполненный энергией и магией. Как я недавно узнал, ядра нейтронных звезд были столь уникальны, что преобразовывали обычную физику в чистейшую магию. И хоть использовать ее для колдовства было нельзя, слишком мощно, для плавки Уру она годилась идеально. Прищурившись от ударившего в механизмы луча света, я слезящимися глазами наблюдал за тем, как энергия звезды ударила в соответствующий гигантский приемник и принялась растекаться по еще одному ряду механизмов, одним из которых был плавильный чан. Спустя десяток секунд гномы бросили туда слитки божественного металла и поспешили удалиться, так как жар начал пронимать их, вторых по устойчивости к огню после демонов Муспельхейма. Далее Харгус, что первый встретил нас на Недовиллире, включился в работу, начав вращать огромное стальное колесо, которое накренило чан с расплавленным Уру, так и пышущим магией, принявшись заливать его формы. Как только это закончилось, гномы подождали десяток секунд, пока металл примет необходимую форму, после чего взялись за кузнечные молоты. Они были разных размеров, от гигантских до невообразимо маленьких, размерами едва ли не со скальпель. Поразительно, выдохнул я, ощущением магии чувствуя проделываемую работу, выглядящую не такой уж и сложной со стороны. Невообразимо. Моя подруга также была ошеломлена происходящим, не убирая широко распахнутых глаз с гномов, в числе которых был и король, наравне со всеми принявшийся за работу. Наслаждаться этой картиной не мешал даже кузнечный звонный жар, уже заставивший нас взмокнуть до трусов. В этот раз я склонен согласиться, подал голос и мастер, поглаживая пропитавшуюся потом бороду. Что-что, но ковать они умеют. Вы недолюбливаете гномов, полуутвердительно произнес я, на миг отвлекшись от процесса ковки. Давняя история, вам не нужно это знать, чтобы не испортить отношения с гномами. Вы умудрились не вызвать отторжение их короля, и не стоит этого делать в дальнейшем. Я переживу подобное, но вам это доставит слишком много проблем, пояснил старик, вытирая со лба пот. Работа будет продолжаться еще около часа, если не больше. Уру так просто не остывает. Посему сядьте и сконцентрируйтесь на магии, что сейчас впитывается в клинки. Это позволит вам усилить вашу связь с оружием. Вняв совету, мы уселись в позах лотоса прямо на стальной пол и прикрыли глаза, став привычно отрешаться от всех иных чувств, кроме ощущения магии. Мешал жар, но мы ранее тренировались в водопаде, скидывающем на нас тонны воды, так что умели игнорировать внешние раздражители. С жаром это получалось сложнее, особенно учитывая его необычную природу, но постепенно у нас получалось. Ха-ха, мысль прочь, клинки, что сейчас находились на моих ладонях и отдавали теплотой свежеостывшего металла, вызвали у меня что-то вроде восторга. Словно я был маленьким ребенком, получившим заветную машинку на радиоуправлении спустя несколько лет выпрашивания у родителей. Они были великолепны. За столетия обращения с оружием даже дурак научится ценить его. И тут не важен его тип. Эти клинки, рука подрагивали от нетерпения, желая взять их в свои руки и взмахнуть. Почувствовать, как воздух разрезается этим великолепным металлом, для которого титан не прочнее сливочного масла. Схватившись за рукояти, я почувствовал легкую волну тепла, прокатившуюся по всему телу. Словно после холода попал под теплый и такой приятный душ, который не принимал неделю. «Кайф, великолепно!» – прошептал я, взмахивая обоими клинками. «Они будут зваться ХММ, в переводе с нашего языка». Несколько задумался и три. «Возносящие и низвергающие. Хорошие имена», – ответил я, на некоторое время даже забыв о личности гнома передо мной, настолько впечатлили меня эти клинки. «Имена же, интересное у них значение. Эти клинки одновременно будут возносить меня над противником и низвергать последнего. Гномы однозначно шарят в пословице, как яхту назовешь, так она и поплывет. А как называется мой?» Держа в вертикальном положении свой двуручный цзянь, поинтересовалась Хуа, чье выражение лица при взгляде на свой клинок было просто умилительным. Такая трогательная осторожность, словно ее новый клинок может развалиться от одного неосторожного движения. Пламенное знамение. Во время ковки он дольше всего не хотел остывать, охотно пояснил монарх. Такое случается крайне редко, и мы полагаем, что это несет какое-то знамение для тебя. Продолжил он более задумчивым тоном, рассматривая клинок моей соученицы. По этой же причине его цвет несколько необычен, да, понятно. Коротко кивнула голубоглазая, тоже задумавшись о чем-то с серьезным лицом, прерывая затянувшееся молчание. Начал мастер, когда мы уже минуту бесперебойно пялились на свое оружие, а король ушел в свои мысли. Выражу благодарность за оружие для моих учеников. И тут к ошеломлению буквально всех, старик поклонился почти по пояс. Это, ученики и впрямь так много для тебя значит, ошеломленно выдохнул четырехметровый мужик, даже больше, чем для гнома-кузнеца его приемник. С просачивающейся в голос гордостью ответил мастер, скрестив руки на груди. В этом я сомневаюсь, но, понимаю, я даже должен извиниться за мысли о тебе, за некоторые. Ты чуть лучше, чем я полагал, с трудом, но все-таки вымолвил король, получив одобрительные взгляды от гномов вокруг, суртуровски усталых после непрерывной работы, в которую они вкладывали свои души. КГХМ, то-то же. По наставнику было видно, что он тоже не ожидал такой реакции от знакомого. «Тогда мы пойдем. Вам необходимо отдохнуть после работы, а нам привести себя в порядок», — окинул он рукой взмокших и потных нас. «Если соизволите когда-нибудь принять приглашение на пир в Асгарде, я тоже там появлюсь. Невиданная щедрость, старый хитрец, но я запомню», — прикрыл глаза король. «Ступайте и прославьте нашу работу». Последнее было обращено уже к нам. Вогнав клинки в ножны, где раньше покоились старые версии, я согласно кивнул. «Обязательно прославлю. О таком шедевре должны знать все. Задачи, которые я поставил себе в начале жизни асгардца, потихоньку реализуются. Крайне медленно по людским меркам, но зато надежно. Сначала нужно правильно экипироваться, а уже потом соваться в передряги. Это нерушимое правило любого приключения. И что-то мне подсказывает, что последнее не заставит себя долго ждать». Глава 8. Фестиваль, демон, близняшки. Деревня пылала. Горели здания, заборы, земля. Когда-то красивые здания были уже наполовину пожраты неумолимым пламенем, перед которым были все равны, и смертные, и боги. Те самые боги, что сейчас лежали у его ног, будучи растерзанными его клинком. Ему часто говорили, что ванайасы – страшные противники, по праву считающиеся правителями девяти миров. Но что он увидел, когда прибыл в их мир? Расслабленных и спокойных глупцов, слабаков, незаслуженно имеющих столь великую славу. Никто, ни дети, ни женщины, ни даже мужчины не смогли противостоять ему. И это могучие боги, которыми правит Великий Один. Теперь это вызывает лишь приглушенный глухим стальным шлемом смех. Они ничуть не лучше зверей Муспельхейма, что терзали его тело и саму душу. Довольно сильны, но до чего же тупые и ленивы. Клинок поражал их с невообразимой легкостью, словно перед ним был неподвижный кусок мяса, а не божественная плоть. Достойны ли эти слабаки вообще именоваться богами? Может быть, этих богов и вовсе не существует, а это ложь и обман? Даже великий Суртур, прародитель всего рода огненных демонов, не считает себя божеством, лишь королем своего мира, что ненавистен облаченным в доспехи разорителю этой деревни. Значит, ему следует показать всем, доказать всем, что это все лишь гнусный обман. Он покажет им всем фальшивую суть богов, заставив себя уважать и почитать. И этот мир запакостно зеленый и мирный мир подойдет для этого идеально. Его сожжение послужит примером, его наказанием для лжецов и обманщиков. И тогда все будут говорить о нем, о Гримнире Пламени, величайшем из величайших. Винлин Фестиваль, как много в этом слове для какого-нибудь азиата, и как выяснилось для ванов, тоже. Праздник середины осени, сречь урожая, среди жителей Ванахима также проводится. Сейчас благодаря техномагии урожай можно собирать когда угодно и продовольственного кризиса не предвидится примерно никогда, но традиции остаются традициями. С празднику почти полсотни тысяч лет, и зародился он еще в те времена, когда технологии ванов были на уровне средневековых людей, а магия была еще предельно самобытная и вместе с тем слишком таинственной для изучения большинством. Раньше мы не были на таких по велению мастера, который говорил не отвлекаться на всякие глупости. «Но сейчас ведь что-то изменилось?» – спросил я, сидя неподалеку от старика. «Да, ваши тела уже закончили формироваться и дальнейшее формирование необходимых мышц вряд ли возможно. При любом количестве тренировок мышцы почти не будут расти. Ваша физиология отличается от таковой у чистокровных асов. Вы должны уже были заметить, что у нас громил 2 на 2 метра почти нет». Продолжая смотреть на незавершенную картину, рисованием которых он с десяток лет назад заинтересовался, пояснил Белобородый. «Получается, ваны ближе к альвам», задумчиво склонил голову я, припоминая ту розоволосую валькирию, которая на фоне той или иной осени выглядела более хрупко. «Глупости не говори», фыркнул мастер, вообще не любящий длинноухих альфхеймцев. «Да и вообще, проще сказать, кто нравится этому престарелому расисту. Водится за ним такой грешок. Да, мы не тоненькие тростинки, как они, просто сбалансированно развиты, без кучи неизящных мышц, как скажете». Приподнял руки я, откидываясь на пол из позы лотоса. «А вообще скажите честно, настоящая причина ведь, наше схуосведение?» «Ну да», – беззаботно признался старикашка. «Меня заколебало ждать, пока вы решитесь. Разговаривайте, ходите вместе повсюду, но никаких решительных действий не предпринимайте. Тьфу на эти глупые брачные танцы. В этом моменте асы правы, если тебе нравится женщина, пойди и скажи, получи ответ. Даже если он будет отрицательным, ты узнаешь по какой причине. Конечно, если эта баба не тупая дура, не могущая замотивировать того, кому она нравится». Взмахнул кисточкой Ван, дорисовывая гору. Пейзажи у него выходили и впрямь зачетные. Насчет же слов. Ну, в чем-то он прав. Но только насчет последней сотни лет. Раньше я банально не мог воспринимать Хуа как женщину. Мало того, что внешне она была почти ребенком, так мы и выросли рядом. И воспринималась она мною больше как сестра, несмотря на все мои потенциальные планы на Шуры-Муры в будущем. И первый шаг при таких вводных оказалось сделать сложно. Я банально не понимал, с чего мне, блин, начать. Все мои предыдущие людские девушки были не столь близки мне до начала отношений. Вы так говорите, да говорите, но на деле все ваны устраивают все эти брачные танцы. Решив не озвучивать мысли, усмехнулся я, уже поняв, что мнение мастера в этом вопросе уж точно отличается от общепринятого в Ванахиме. Раз вы уж решаете все так просто, зачем отправлять нас на фестиваль урожая? Потому что надо знать, где признаваться. Это воспоминание навсегда отпечатывается в жизни вана, и оно должно быть приятным. То, что ты ас, ситуацию не меняет. Мастер Тинлун вновь сделал несколько аккуратных мазков, несмотря на повышенный тон. В конце концов, вам всю жизнь вместе жить придется. Если бы кто-то из вас заявил мне о своем желании признаться другому, я бы отправил вас на фестиваль раньше, посоветовав это сделать именно там. Ну а так как никто из вас это не сделал, признаваться будешь ты. Соблюдем одну из этих глупых традиций, гласящая, что должен признаваться мужчина. Знаете, это вообще не круто, когда кто-то вмешивается в чужую личную жизнь. Пробурчал я, глядя в потолок. Такого я ожидал от мастера, но все равно неприятное послевкусие. Ты из меня дурака-то не делай, юнец. Я что, слепой? Ты сам это рано или поздно сделаешь. Хотя скорее поздно, нежели рано. Донесся до меня раздраженный цок. Одна слишком смущается, другой носится с признанием свершившегося факта, словно с фарфоровой вазой. За что мне такое? Вот почему я не переехал в Асгард. Там все было бы проще. Там берут и признаются. Бац и все. Старик умудрялся продолжать рисовать, при этом не прекращая возмущаться. Что ты там вот разлегся? Хватит думать о сложных материях в любви. Она проще, чем кажется всяким романтикам из светлых альвов. Да-да, как скажете. Помахал руками я, поднимаясь на ноги. Но тут вы правы, что-то я медлю. Рядом со мной такая шикарная красотка, а я тут в потолок плюю. Я всегда прав. Если нет, вспоминай мои предыдущие слова. Победы покосился на меня мастер. Действуй. Но сначала выслушай парочку советов от будущего тестя. Они тебе пригодятся. Если оглядеться, то сразу становилось понятно, откуда китайцы переняли все эти праздничные атрибуты. Не знаю точно, от кого именно из ванов, но всякие красные фонарики, драконы и прочие-прочие здесь также имелись. На миг я даже подумал, что оказался на Мидгарде. ГММ, неужели это скука по родной планете? Ха, бредятина. Ванахим может и не столь разнообразен, но более понятен и прост. А это мне нравится больше. Прекрасно выглядишь. С улыбкой в пол лица оценил я внешний вид Хуа, в создании которого явно принимал участие один деятельный дедан. Правда, несколько подзависла девушка, оглядывая свой не самый скромный наряд. Хотя тут с какой точки зрения смотреть, де-факто открыты у нее были только ноги и руки, без особой пошлости, вместо трусов под коротким подобием местного цепая были короткие, но все равно шорты. Правда, усмехнулся я, прекрасно понимая причину заминки, ранее она никогда так не одевалась. Ну и раз уж я собираюсь сегодня перевести наши отношения на ГМ, новый уровень, то о, просто сногсшибательно. Прямо признался я, завуалированность мы никогда не любили, что и послужило одной из причин нашего сближения. Это, спасибо, мило порозовев щеками, сероволосая отвела взгляд в сторону улицы города, уже украшенной различными видами красных тканевых украшений и легендарных светящихся фонариков. Хуа, отвлекшись от любования этой картиной и кучей разноряженного народа, обратился я к спутнице. Винлин, моргнув, она с вопросом в голубых глазах уставилась на меня, и все же она невероятно красивая, даже на фоне остальных топ-моделей ванов, а под этим красным зонтиком, в ответ я молча приподнял согнутую в локте руку, и с удовольствием пронаблюдал за некоторой нерешительностью со стороны подруги. Хождение под ручку в среде ванов означало более глубокие отношения, чем у друзей. Мастер объяснил это едва ли не в первую очередь. Хитрый жучара, правильно его тогда король гномов называл, в этот раз оказался полезен. Но вот, пяток секунд колебаний со стороны Хуа проходит, и она просовывает изящную ручку, после чего мы двигаемся вперед. Даже жаль, что мы раньше были заняты в это время. Начинаю разговор, сообщая свое искреннее мнение. Моя людская родина не была столь богата на масштабные и украшенные праздники. Новый год и то, не всегда бывший, да Масленица. Так что для меня подобное разнообразие было очень даже ничего таким. Это действительно красиво. Уже взяв в себя руки, соглашается Хуа, любопытно поглядывая по сторонам. Не став себе отказывать в таком же, я принялся рассматривать украшения, разукрашенные и суртуровски дорогие на вид одежды ванов, лавочников, что предлагали различные развлечения, свежеизготовленную еду, красивую ткань, выделанную с помощью магии. Это позволило мне наконец-то расслабиться по-настоящему. Не то чтобы я не отдыхал раньше, просто не так, столетия, что пролетели в моем сознании словно пяток человеческих лет, были почти целиком направлены на обеспечение собственного выживания, а когда острая необходимость в этом пропала, я почувствовал необычайное облегчение. Прямо как когда закончил университет. Хе, главное не закончить так же. Не факт, что я перерожусь еще один раз. Забавно, произнес я, пробегая взглядом по проходящей мелкотне лет на 13-14 человеческих, переодетых в различных мифических существ. Такие были и у ванов, просто за мифы считались те создания, которые доподлинно были, но просто давно вымерли. Поражала меня детализация их костюмов. Настолько все хорошо было сделано, что я аж засмотрелся. Прямо-таки косплееры высшего уровня, а не Деды Морозы с накладной спадающей бородой и подозрительно знакомым нифига не старческим голосом. В такое я бы не хотела обряжаться, даже раньше, внезапно призналась Хуа, как-то слишком несерьезно и по-детски. Ну, не всем же быть серьезными и взрослыми, детство и присущая ему легкомысленность, часть жизни. Пожал я плечами, чуть сильнее прижав девушку к себе, пусть и не обязательная, ты прав. Кто-то должен взрослеть, чтобы защищать тех детей, кто наслаждается мирной жизнью. Несколько пространно проговорила Хуа, заставив меня удивленно моргнуть. Не замечал у нее раньше столь умудренных мыслей. Вот что делает фактически первый нормальный отдых в жизни. На охоту мы потом второй раз так и не сходили. Да, мастер принялся нас натаскивать как бешеный. Занятная и благородная цель для разумного существа. Как бы ни опошлили люди в 21 веке понятие защиты слабых и невинных, это все равно является достойной целью в жизни, пусть и совершенно неблагодарной. И если Хуа решит себя ей посвятить, ну, почему бы и нет, вполне вписывается в цели жизни, поставленные мною еще в начале этой самой жизни. Там, где спасение мирного народа, будут и опасности, и хорошие драки, и заслуженная слава. Это всяких святых геройчиков, о которых любят писать люди, она не интересует. Я же более простым существом буду, почистолюбивее. Признание мало кто не хочет, как бы там ни заявляли отдельные личности.